22 января с Гитлером встретились Гинденбург-младший и руководитель президентской канцелярии Отто Майснер. Они хотели своими глазами посмотреть на фюрера. Тот произнес свою обычную речь. Только он один способен спасти страну от коммунизма, а без его поддержки ни одно правительство не удержится. И он добавил, это было приятно слышать его собеседникам, что не намерен покушаться на права и прерогативы президента, который остается верховным главнокомандующим. Это были смотрины. На обратном пути Оскар Гинденбург сказал Отто Майснеру, что слова Гитлера произвели на него глубокое впечатление, и отныне он сторонник назначения фюрера канцлером. А Гитлер считал, что ничего не получается, что его планы рушатся. Герман Геринг с трудом удержал его в Берлине. Гитлер хотел вернуться в Мюнхен. Он не знал, что фон Папен неустанно работает на него. Марширующие колонны штурмовиков многим казались олицетворением порядка и спокойствия, хотя среди этого сброда полно было настоящих уголовников. Казалось, единственный разумный выход — отдать власть нацистам. Когда власть будет у них в руках, они сами наведут порядок со своими штурмовиками. Модной стала фраза «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». 23 января Гитлер встретился с влиятельным банкиром Яльмаром Шахтом, который решил, что надо поддержать нацистов. Мир избежал бы ужасов Второй мировой, если бы в Берлине продержались хотя бы несколько месяцев и не отдали Гитлеру власть в январе 1933 года. Влияние нацистов явно шло на спад. Время их триумфа миновало. Симпатии избирателей качнулись в сторону других партий. Да и закончился экономический кризис. Экономика Германии вступила в фазу подъема. Гитлер спешил избавиться от имиджа агитатора в пивной, который радует своих пролетарских поклонников обещаниями экспроприировать крупное состояние. Большому бизнесу он сообщил, что запретит забастовки. «Нет необходимости национализировать немецкую промышленность», — уверенно говорил фюрер, — «если можно национализировать народ Германии». 24 января Гитлер и Франц фон Папен встретились вновь. Фюрер чувствовал себя очень уверенно. Решительно всем в тот момент казалось, что нацисты — самая мощная сила в Германии. Хотя больше 37% голосов в 1932 году они не собирали. Причем этот год стал переломным. Нацисты стали терять голоса. Именно в этот момент они получили власть. Поддержка Гитлера была скорее выражением протестных настроений, нежели одобрением его программы. Лихие лозунги национальных социалистов нравились больше, чем призывы демократических сил к разуму и терпению. 25 января Гитлер вновь беседует с Гугенбергом. Аграрное лобби, крупные землевладельцы, твердо обещали поддержать Гитлера на посту главы правительства. Договорились, Гугенберг займется экономикой, генерал Вернер фон Блумберг возглавит Рейхсвер, фон Папен станет вице-канцлером. Они все промахнулись, не понимая, с кем имеют дело. Национальные социалисты были прежде всего борцами против всего западного. Многие немцы повторяли, что смертельно устали от навязанной Западом демократии, либерализма, власти плутократов, сейчас бы сказали олигархов, и бездуховности. Модно было говорить, что немецкая душа несовместима с капитализмом, и страна должна идти особым, своим путем. 27 января рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер отправил начальника службы безопасности СД Райнхарда Гейдриха в Берлин с особой миссией сформировать боевую группу на тот случай, если Гитлер пожелает взять власть силой. Правда, нацисты побаивались, что в таком случае генерал Шляхер двинется на Берлин во главе армейских частей, поэтому Гитлер приказал привести штурмовые отряды СС в боевую готовность. А может быть, нацисты сознательно распространяли слухи о возможности вооруженного противостояния, чтобы надавить на Гинденбурга. Теперь все зависело от президента. 28 января глава правительства генерал Курт фон Шляхер подал в отставку. Президент Гинденбург вызвал к себе Франца фон Папена и попросил его еще раз уже теперь предметно разговаривать с Гитлером о формировании нового кабинета министров. Президент согласился назначить Гитлера канцлером. Ему казалось, что все предусмотрено. В новом правительстве бывший ефрейтор окажется под присмотром и контролем. После обеда Гинденбург пригласил к себе Курта фон Шляхера, который понял, что его время истекло. Генерал Шляхер продержался на посту канцлера всего 5 недель. Произнес с обидой: «Я нахожусь у власти так недолго, но меня предают каждый день». 30 января утром Гитлер принес присягу, стал имперским канцлером. Ему поручили сформировать правительство. Казалось, ловкая интрига Франца фон Папена увенчалась полным успехом. Нацистов вовлекли в правительство, при этом руки у них связаны, полномочия Гитлера ограничены. Кто-то из иностранных дипломатов даже назвал Адольфа Гитлера «канцлером в наручниках». Во время прощальной беседы уходящий канцлер Шляхер внушал сменщику, что задача внешней политики Германии — союз с Францией и Россией. Гитлер самодовольно шепнул Герингу на ухо: «Я все сделаю иначе». Гинденбург утвердил правительство национального единства, назначил фон Папена вице-канцлером и предупредил Гитлера, что будет принимать их только вдвоем. Помимо фюрера, лишь 2 нациста вошли в кабинет. Вильгельм Фрик стал министром внутренних дел, а председатель Рейхстага Герман Геринг — министром без портфеля. Большинство членов кабинета были консервативными националистами. Русская актриса Ольга Чехова, которая жила в Германии, писала: «Адольф Гитлер был нужен национал-консервативным кругам как застрельщик, как барабанщик в борьбе с коммунистической угрозой. Побарабанит, побарабанит, и его быстро уберут с политической арены». Такие рассуждения приходилось слышать довольно часто. 30 января один из редакторов газеты «Роте Фане» — «Красное знамя», главного органа Компартии, уверенно говорил: «Красный Берлин хранит спокойствие. Через 3 месяца и следа не останется от этого безобразия. Тогда придем мы. Придем и останемся». А ведь Гитлер был, может быть, единственным политиком, который до прихода к власти на каждом шагу кричал, что он сделает со своими противниками. Он заранее предупредил, что будет сажать и уничтожать. Ему не поверили. Предвыборная демагогия. Но он не шутил. Приход Гитлера к власти не был, как принято считать, логическим следствием всей немецкой истории, прусского милитаризма и так далее. Ошибочные представления о том, будто немцы сами выбрали фюрера. У нацистов была самая многочисленная фракция в Рейхстаге, но они не представляли большинства немцев. Для того, чтобы сформировать правительство, Гитлеру понадобилась поддержка других партий. Ряд влиятельных людей — Гинденбург, Папен, Шляхер, Гугенберг, руководствуясь собственными интересами, помогли ему вскарабкаться на вершину, иначе бы он никогда не пришел к власти. Интерес к фюреру в конце 1932 года стал падать. На следующих выборах за нацистов бы проголосовало еще меньше избирателей, и Адольф Гитлер так и остался бы крикливым вождем оппозиционной партии. Альфред Гугенберг получил обещанный портфель министра экономики и сельского хозяйства, но он первым перестал быть нужным Гитлеру. Меньше чем через полгода Гугенберг подал в отставку, а его партии пришлось самораспуститься. Через год умер президент Гинденбург, и руки у Гитлера были развязаны. Франц фон Папен лишился поста вице-канцлера и был отправлен послом в Австрию, а затем в Турцию. А генерала Курта фон Шляхера нацисты в 1934-м просто убили. Противники Гитлера воевали друг с другом и расчистили ему путь. а у них была возможность его остановить, решительное сопротивление демократических сил выбросило бы фюрера из политики. Борьба с нацистами была бы кровавой, но это, наверное, лучше, чем 12 лет нацистской диктатуры. 31 января Гитлер набросал обращение германской нации. Он обещал за 4 года восстановить экономику, избавить крестьян от нищеты, а рабочих от безработицы. Формально 30 января в Германии всего лишь сменилось правительство. Вместо одного рейхсканцлера появился другой. В реальности Веймарская республика больше не существовала. Немцы ликовали, и лишь немногие со страхом и волнением наблюдали за новым хозяином страны. Буквально на следующий день все переменилось. Стремительно складывался жесткий режим, в котором не только сопротивление власти, но и выражение сомнений в ее правоте было смерти подобно. Несогласные исчезали, зато число согласных множилось на глазах. Империя рухнула недавно, и, не имея привычки к самостоятельности в поступках и мыслях, немцы жаждали надежной, сильной власти, которая избавила бы их от неуверенности, от необходимости самим определять свою жизнь. Даже если они не разделяли взглядов вождя, то испытывали желание подчиняться. Неповторимая черта национального социализма – обилие послушных исполнителей, готовых выполнить любой приказ. В стране осталась только одна партия, и народ восторженно за нее голосовал. Когда Германия в январе 1933-го избрала вождем Адольфа Гитлера, судьба страны была решена. Германия отказалась от капитализма, парламентской демократии и пошла своим, особым путем. Особый путь привел страну к Третьему Рейху, мировой войне и полной катастрофе. Но тогда мало кто услышал длинный монолог Адольфа Гитлера о том, что ему выпала миссия не только спасти Германию, но и возглавить борьбу белого человека за господство в мире. Негры и монголы под руководством большевиков и всемирного еврейства пытаются захватить власть над миром, а его долг – остановить их, совершить величайшую в истории расовую революцию. Адольф Гитлер сделал политическую карьеру, утверждая, что мир делится на расы, полноценные и неполноценные. Худшая из них – семитская, лучшая – арийская, нордическая, германская. Это высокие, сильные, белокурые люди с голубыми глазами, уроженцы Северной Европы. Лишь они – создатели. Они от природы наделены гениальными способностями. Они создали шедевры мирового искусства и литературы. Но и среди арийцев есть своя градация. Только немцы, лучшие из лучших, способны и вправе управлять миром. Гитлер почувствовал, что немцы, которые со стороны кажутся стопроцентными материалистами, в реальности невероятно падки на лесть. Вот почему им понравился Гитлер. Фюрер преподнес им роскошный подарок. Широким жестом даровал всем немцам духовное и культурное превосходство над остальным миром. И что особенно приятно, это превосходство ничем не надо было доказывать или подтверждать. Они наделены им по праву рождения. Расовая теория помогла нацистам взять власть. Гитлер аккумулировал и изложил в доступной форме идеи, которые греют душу множеству людей, уверенность в том, что они от природы лучше других, не от того, что они совершили нечто выдающееся или наделены невероятными талантами, в их жилах течет особая кровь. Мир невероятно упростился. Кровь определяет жизнь человека, провозгласил Гитлер. Расовой судьбой одним предопределено управлять миром, другим исчезнуть с лица земли. Нация должна осознать свою особость, которую ни с чем нельзя спутать и которую нельзя изменить. Нация — единый организм, рожденный не поддающимися рациональному познанию корнями и особой почвой. В нацистской Германии эта метафизическая субстанция именовалась народным духом. Вся эта гитлеровская идеология станет оправданием чудовищных преступлений Третьего Рейха и приведет к мировой войне в результате которой сама Германия будет разгромлена и разрушена. Но поначалу Гитлер держался осторожно. 17 мая 1933 года, выступая в Рейхстаге, он говорил об отказе от войн как средство решения споров. Его длинная речь, вспоминал депутат Рейхстага Вильгельм Хёгнер, выдавала страх перед возможным вмешательством за границы в связи с уже начатым перевооружением. Он со всей решимостью отвергал новые войны, новые жертвы, неуверенность людей в своем будущем и экономическую нужду, которые были бы порождены новой войной. Единственной целью национально-социалистического переворота он назвал недопущение большевизма, возвращение армии безработных к мирному труду и восстановление в Германии стабильного и авторитетного государственного руководства. Гитлера в мире поначалу сильно недооценивали. 2 мая 1934 года в Москве член Политбюро и формальный глава государства Михаил Калинин, принимая группу военных разведчиков, говорил им: «Вот Гитлер, действительно крупнейший агитатор. Если бы Гитлер был коммунистом, это был бы мировой агитатор. Язык у него очень простой. Все говорят, что он неумный человек. Не могу я с этим согласиться. У Гитлера тяжелое положение, но он очень умно защищает свое дело». Например, в своей речи он пустил такую громкую фразу: «Всем женщинам дадим мужей». Это, видимо, ораторский подход – посмешить людей, пошаржировать массу, затем замечательная его речь после вступления в должность канцлера. 28 мая 1933 года кабинет Гитлера одобрил программу создания новых рабочих мест. Правительство обещало ассигновать 1 000 000 000 марок, чтобы спасти народ от безработицы. Говорили, что партия взяла на себя миссию спасти тружеников от безработицы. Передовиком оказался гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох. Через полгода после прихода нацистов к власти Кох провозгласил Восточную Пруссию свободной от безработицы. Назначенный министром народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс торжествующе сообщил, что 100 с лишним тысяч немцев получили работу как зримое воплощение энергии национального социализма. Гауляйтер Кох согнал безработных в так называемые товарищеские лагеря, где превратил всех, в том числе квалифицированных рабочих, в землекопов. Эрих Кох умудрился даже один из первых концлагерей для противников режима записать в отчет как центр ликвидации безработицы. Гауляйтеры быстро убедились в том, что борьба за рабочие места мало интересует Гитлера. Он думал о перевооружении. Деньги из бюджета выделялись только на военные нужды и на строительство инфраструктуры, необходимой вооруженным силам. Особое место в нацистской мифологии занимает строительство автобанов. И по сей день уверенно говорят, что именно Гитлер избавил страну от безработицы, начав строительство шоссейных дорог. В реальности нацистское руководство никогда не рассматривало строительство дорог как метод ликвидации безработицы. Проблема Германии состояла в том, что она боялась войны на 2 фронта, как это произошло в Первую мировую. Автобаны давали возможность перебрасывать войска с 1 фронта на другой. Гитлер поручил строительство дорог Фрицу Тотту, инженеру и старому члену партии. Тот обещал фюреру, что после постройки автобанов 300 тысяч солдат можно будет перебросить с 1 фронта на другой за 2 ночи. После прихода нацистов к власти безработица насчитывала те же 4 миллиона человек, но у страны возникло ощущение, что проблема решена. Не осталось ни одного депутата Рейхстага, ни одного журналиста, которые решились бы рассказать о реальном положении дел. 4 октября 1933 года появился имперский закон о главных редакторах, в котором газеты назывались «государственным средством просвещения и воспитания». Об информации как главной задаче прессы не было и речи. В своем кругу Гитлер сказал: «Наша пресса, в общем-то, чудесная вещь. Закон о печати позаботился о том, чтобы народ оставался в неведении. Пресса и существует для этого».